Дорога призраков. Мы скачем по каменистой равнине, среди озер в обрамлении скал и густых еловых лесов, где воздух тяжелый и затхлый, где стоит густая, застарелая тьма. Небо сплошь черное, ни единой звезды, холодная белая луна. У меня все нервы натянуты, аж звенят, и Гермес неспокоен. Дай ему волю, полетел бы стрелой. Ох, как бы мне этого хотелось, но я сдерживаю коня. Тихо, тихо, впереди долгий путь. Глухо стучат копыта, где-то далеко-далеко слышится звук барабанов. Или показалось? Кто его знает? Все стихло. В этом каменном краю воображение сами собой рождаются страшилища. Дорога призраков, духи разрушителей. Кто по ней отправится, сгинет без следа. О призраках я теперь знаю все. Неупокоенные души меня больше не пугают. Держу в руке сердечный камень и думаю о Джеке. Как мы с ним встретимся? Как он обнимет меня крепко-крепко, а я его еще крепче, и сердечный камень обожжет мне кожу. Стараюсь представить, что мы скажем друг другу. Он мне, а я ему. Я не умею говорить нежности, не в моем характере. Будь со мной, Джек. Вот как я скажу. Будем гореть вместе, сиять вместе. Впереди летит Нерон, позади — следопыт. Я поглядываю то влево, то вправо, постоянно настороже. Я свободна. Впервые за долгое время мне легко дышится. Здесь, сейчас, когда вокруг никого, только мое сердце свидетель, можно честно произнести вслух. Без Лу я могу дышать. Он душит меня, давит меня. Связывает по рукам и ногам своей заботой и своим горем, своим гневом и страхом. Когда я найду Джека, и мы все будем вместе, я придумаю, как ему помочь. Клянусь, должна придумать. Мы с Джеком найдем способ, как помочь Лу. На дороге призраков пока привидений не видно. И все-таки нехорошо здесь. Воздух какой-то душный, застоявшийся. И все это место не живое, не мертвое. Ждущее, как будто миг между жизнью и смертью. Мы проезжаем мимо длинного ряда ржавых, рассыпающихся на куски автомобилей. Он растянулся на целую лигу, а то и больше. Машины стоят одна за другой, и все обращены к западу, как будто разом отправились в одну и ту же сторону, а вот здесь почему-то остановились. Па рассказывал, когда он был еще мальчишкой, после урагана открылась засыпанная раньше машина с четырьмя разрушителями внутри. Тела совсем высохли, кожа пристала к костям, как у засохшего стручка. Хорошо, хоть в этих автомобилях мертвецов нет. На дороге призраков и без того страшно. Дело идет к рассвету, а местность вокруг начинает меняться. Попадаются широкие трещины в скалах, шрамы размером с целое ущелье. С земли содрали кожу, а тело ее разворотило взрывом. Лига за лигой, все одно и то же. Это не природное бедствие, тут люди постарались, разрушители. Людей тех давно уже нет. Заставляю Гермеса идти шагом. В холодном бледном свете луны рассматриваю следы их дел. Изуродованная земля, остовы громадных машин, скелеты зданий, поваленные дымовые трубы, искореженное железо, всюду ржавчина и мертвая тишина. Здесь не растут деревья, даже мох не растет, не то что в других поселениях разрушителей. Там все давно затянуло бы растительностью, многолетними наслоениями земли, травы, кустов и деревьев. Земля всегда скапливается на мертвых останках, а здесь ничего живого, кроме огня. Узенькие ручейки и небольшие озерца огня. Вода горит, мерзкое зрелище, сочится медленно, тягуче, красно-черное. Словно отравленная кровь вытекает из смертельной раны. Над расщелинами клубится пар. Если по дороге призраков и бродят неупокоенные души, то не духи разрушителей, а духи природы. Земли и воды, воздуха, растений и живых тварей, им есть за что мстить людям. Нет, души разрушителей не ходят по этой дороге. Этот ад — их дом. Они вечно тонут в своих огненных реках. Никогда им не освободиться, их голоса бормочут в языках пламени. Сжальтесь, пощадите, простите, истребили все, до чего смогли дотянуться, и сами попали в ловушку, в плену до скончания времен. Я слышу их голоса и не отвечаю, отворачиваю лицо от убитой земли. Мы скачем дальше. Местность становится чуточку приятней. Каменистую почву кое-где сминает мягкая земля. Попадаются сосновые рощицы и невысокие холмы. За все это время ни одной повозки, ни одного всадника не встретилось на пути. Даже следа колес или отпечатков копыт не видно. Сдается, права была Ауриэль. Никто не ездит по дороге призраков. В тот час, когда небо еще темное, но уже чую, что скоро рассвет, мы натыкаемся на опрокинутую телегу посреди дороги. Я шагом объезжаю препятствие. Телега разбита вдребезги. Вокруг раскиданы небогатые пожитки. Мятые жестянки, стоптанный мужской ботинок. Следопыт обнюхивает обломки. Нерон ухватил что-то клювом, показывает мне. Детская тряпичная кукла. «Брось!» — говорю я ему. Не знаю, что тут случилось, но на путешественников явно напали. Я бы сказала, не больше 2 дней назад. Следы от колес четкие, не успели осыпаться. Видны отпечатки копыт, лошадь испугалась и понесла. А рядом другие следы, нечеловеческие, звериные. Только я такого зверя в жизни не видела. В каждый след помещаются 2 мои ладони с растопыренными пальцами. У зверя по 2 пальца на каждой лапе. С внутренней стороны намного длиннее, чем с наружной. И с когтями. Немного похоже на копыта, но не копыта. Ее называют дорогой призраков, мало кому удавалось по ней пройти и живым остаться. С обеих сторон подступает лес, густой, враждебный. Что это мелькнуло за деревьями? Следопыт делает стойку и глухо рычит. Не такая уж и приятная тут местность. «За мной, следопыт!» — зову я. Мы движемся дальше. До перевала уже, наверное, недалеко. Следопыт все время косится вправо. Чем-то его тревожит лес к югу от дороги. Проезжаем еще примерно 1 лигу. Следопыт вроде успокаивается. Впереди слышен шум воды. Точно, дорогу пересекает речка. Торопливо что-то лепечет сама себе. Гермес замедляет шаг. Я его подгоняю. А он сердито мотает головой и совсем останавливается. Ни в коем случае не задерживайся на дороге призраков. Ни в коем случае. Ну, у меня тут всего лишь конь хочет напиться. И следопыт тоже, он ведь всю ночь бежал. Мы быстренько. Я соскальзываю на землю, неглубокая речка бойко бежит по камням. «Стойте!» — говорю я. «Сперва проверю, как тут...» Гермес фыркает, отпихивает меня плечом, а следопыт уже вбежал в воду и пьет. Нерон пристраивается на камушке, окунает клюв в речку. В общем, ладно, вздыхаю я. Мы все пьем долго и со вкусом. Речка журчит и плещет. Вода кажется черной в лунном свете. Ледяная, безвкусная, как камень. Споласкиваю лицо и руки, смотрю вверх на небо. Луна прячется за темными тучами. Остатки ночи смешиваются с лесными тенями. Не отделить. Всматриваюсь получше. К северу от дороги, среди деревьев, как будто виднеется просека. Нерон с карканьем взлетает. Зачерпываю воду напоследок. Ой! Отдергиваю руки. Зализываю левое запястье. Металлический привкус крови. Наверное, царапалась о камень. Снова окунаю руку в воду, чтобы смыть кровь. «Поехали, что ли?» — говорю я. Следопыт мигом выскакивает из реки, лапы напружинил, уставился в воду и рычит. «Что с тобой?» — хмурюсь я. Что-то длинное и скользкое задевает мою руку. Отпрыгиваю. Всматриваюсь. Ничего толком не разглядишь, света мало и вода такая темная. Луна выглядывает из-за облака. В воде извиваются и клубятся змеи. Гибкие черные тела скользят, переплетаются, их становится все больше и больше. Вдруг замечаю, что у меня с запястья все еще капает кровь. Вода в реке бурлит от огромного количества змей. «А-а-а!» — отбегаю подальше, следопыт надрывается от лая. Гермес с визгом поднимается на дыбы. Вокруг передней ноги обвелась змея. Я отдираю ее, хватаю с земли камень и с размаху бью ползучую тварь по голове. Луплю изо всех сил, пока та не издыхает. Гермес ломится сквозь кусты, не разбирая дороги, и уносится вдаль по просеке. Той самой, что я заметил раньше. «Стой!» — бросаю камень и кидаюсь в погоню за лошадью. Следопыт мчится за мной. Гермеса уже и не видно. Дорога прорублена в густом кустарнике. Заметно, что ее кто-то регулярно расчищает. Может, охотники, а может и еще кто. Впервые за сегодняшнюю ночь нам попались признаки жизни, и я им совсем не рада. Поскорей бы найти Гермеса и свалить отсюда. Наши шаги почти не слышны. Земля усыпана толстым слоем хвои. Снимая лук с плеча, на бегу прилаживаю стрелу к тетиве. Все время оглядываюсь, проверяю, нет ли кого сзади или сбоку. Нерон летит над деревьями, покаркивает, дает знать, что он тут, с нами. Ночь уже всерьез идет на убыль, разгорается рассвет. Можно и среди деревьев что-то разглядеть. Впереди, чуть дальше, поляна. На всякий случай схожу с дороги, крадусь между деревьями. Следопыт жмется ко мне. Странный запах щекочет нос. Сладковатый, от него подташнивает, и волоски на шее встают дыбом. Так, вот и поляна. А посреди поляны громадный храм разрушителей. Развалины еще не совсем обрушились только потому, что их укрепили подпорками, брезентом и листами железа. Когда-то, наверное, здание было красоты неописуемой. Каменные стены до сих пор гордо возносятся ввысь. В них еще видны проемы стрельчатых окон, статуи в нишах и затейливая резьба там, где когда-то были двери. Вокруг ни души. Только Гермес стоит на пороге и осматривается. «Гермес!» — зову я шепотом. Конь взмахивает хвостом и скрывается внутри. Я ругаюсь про себя, держу лук наготове, осторожно выхожу на открытое место, озираюсь на каждом шагу. От странного, приторного запаха мурашки ползут по коже. Нерон садится на сляпанную, с чего попало кровлю, заглядывает в дыру и вдруг камнем падает вниз. Ну, замечательно. Сначала конь исчез, теперь ворон. Правда, никто пока не поднял тревогу. Ни звери, ни люди. И то хорошо. Бесшумно пересекаю поляну, обхожу кучку помета, не пойму, от какого зверя. Следопыт разок нюхнул, заскулил и попятился. За ветку зацепилось перо, примерно на высоте плеча, белое, пушистое. Только не знаю я такой птицы. Прижимаюсь спиной к стене храма, бочком подбираюсь к черному провалу дверей, заглядываю внутрь. Сквозь дыры в кровле и стенах падают косые бледные лучи. Ни звука, ни движения. Перешагиваю через порог. Я застываю, покрываюсь гусиной кожей, волосы на голове шевелятся. Храм полон скелетов. Больших, маленьких и средних, сидят тесными рядами на длинных деревянных скамьях. Тускло поблескивают в полумраке, все повернуты к каменному возвышению у дальней стены. А стена эта сплошь покрыта черепами, от пола до потолка. Весь храм состоит из одного помещения в длину намного больше, чем в ширину. Посредине между скамьями проход, прямо от порога, где я стою, до стены с черепами. У боковых стен клетки, полные костей. В центре каменного возвышения, в небольшой ямке, горит огонь. На решетке, над пламенем, железная бочка. Над ней поднимается пар. От нее и идет этот тошнотворный запах. Гермес стоит рядом с возвышением и преспокойно жует сваленную там сухую траву. Я на цыпочках иду к нему между скамьями. Справа и слева сотни скелетов. Кости в них скреплены проволочками. Ровненько сидят на своих костлявых задницах. Смирно так, будто ждут чего-то. Спешить им некуда, это точно. У многих руки лежат на коленях, кое-где скелеты побольше, держат за руку малышей. Так и жду, что сейчас обернутся и уставятся на меня пустыми глазницами. Нерон прыгает с одной черепушки на другую. Иногда задерживается, тычет клювом, прямо жуть берет. Следопыт съежился рядом, от меня ни на шаг не отходит, поглядывает жалобно и скулит, прекращая только, когда я прикладываю палец к губам. В бочке что-то бурлит и булькает, вонь такая, что у меня сейчас все потроха узлом завяжутся. Влезаю на возвышение, надо посмотреть, что там. Бочка высотой мне по грудь. Внутри ничего толком не разглядишь. Рядом на полу валяется длинный шест, к концу веревкой из жил привязано жестяное ведро, что-то вроде черпака, беру его, окунаю в бочку, вожу ведром из стороны в сторону, вдруг оно тяжелеет. Что-то зачерпнулось, Поднимаю шест повыше и заглядываю в ведро. В ведре плавает какая-то пена, а в ней мелькают белые ошметки. Кусок побольше всплывает на поверхность, переворачивается. Медленно так, лениво, на меня смотрит лицо. Человеческое. «А-а-а!» — ору я, роняя черпак и отскакиваю. Голова выплескивается к моим ногам. Я ничего не соображаю от ужаса. Целюсь из лука в этот кошмар, что был когда-то человеком. От одного взгляда руки начинают трястись. Ни глаз, ни носа, ни рта, одно ухо с серебряным колечком, сережкой. Клок длинных черных волос. Мясо местами отвалилось до кости. Оставшаяся плоть, как у распухшей снулой рыбины. Кожа слезает мокрыми лоскутами. Следопыт лает, как ненормальный. На меня вдруг налетает что-то черное. С криком уворачиваюсь, а это Нерон. «Ох, Нерон, чтоб тебя!» — шиплю я. Он каркает, подлетает к стене и устраивается на макушке одного черепа. И все эти черепа скалятся на меня, таращатся провалами глазниц. Полный храм скелетов, клетки с костями, вываренная голова, выставка черепов на стене. Рассказы Ауриэль о духах и загадочных зверях и об охотниках на черепа. Охотники. Вот оно что. Огонь под железной бочкой горит ярко и весело. Кто-то за ним присматривает, поправляет поленье, и в любую секунду может вернуться. Вдруг на меня уже сейчас кто-нибудь смотрит из-под тишка. Я хватаю Гермеса под узцы и тащу по проходу к двери. Верчу головой направо-налево. В стене с черепами открывается дверь. Из нее выходит человек. В один миг окидываю его взглядом с головы до ног. Лысый, босой. Весь вымазан белой краской. Только на месте глаз и рта черные щели. Странное одеяние из развивающихся полосок ткани. На поясе прицеплены усохшие скальпы. На шее шнурок с метательной трубкой. Вскидываю лук, целюсь. Стреляю. Он замечает меня в ту же секунду, как я его. Хватает свою метательную трубку и дует. Быстрый. Но я быстрее. Пригибаюсь. Дротик со свистом пролетает у меня над головой. Ветерок от движения шевелит мне волосы. Краем глаза вижу, как Гермес и следопыт выскакивают за дверь от греха подальше. Моя стрела попадает в цель. Идеальный выстрел прямо в сердце. Странный тип отлетает назад, врезается в стену и сползает на пол. Сверху падают несколько черепов. Те, что падают не на тело, а на каменный пол, разлетаются на кусочки. Потом все стихает, и тогда я слышу. Барабаны. Барабанный бой доносится с севера и приближается. Это может значить только одно — страх, боль и местечко на стене с черепами. Какие там призраки? Все до жути реально. «Нерон!» — ору я и бегу к двери. Бегу так, как никогда в жизни не бегала. Просто лечу. Ноги едва касаются земли. Гермес и следопыт стопотом несутся впереди. Вверху вопит Нерон. Я на полной скорости вылетаю на дорогу. Вот черт! Гермес со следопытом во весь опор мчатся в обратную сторону. «Сюда!» — кричу я, поворачивая на восток. «Сюда! Чтоб вас черти взяли!» Слышу, чувствую, как они разворачиваются и догоняют меня. Поправляю лук на спине. Гермес поравнялся со мной, замедляет шаг. Я на бегу хватаюсь за гриву и запрыгиваю ему на спину. «Пошел! Пошел!» — ору я и пинаю его пятками в бока. Гермес мчится, как молния, сжимая его бока коленями. Почти ложусь на шею коня. Сердце стучит, как молот, живот свело, неудержимо накатывает красная ярость. Духи разрушителей, путники, что сгинули на этой дороге. А на самом деле за всеми страшными сказками охотники за черепами. Найдут хранители очага убитым и бросятся в погоню. Выследить нас нетрудно. Копыта грохочут, и у меня в висках стучит. Я убила его. Пришлось, выбора не было. И все равно еще одна жизнь на моем счету. Неважно, друг или враг, каждая отнятая жизнь — шрам на моей душе. Ох, но лук в моих руках, лук из белого дуба, сделанный специально для меня. Ни колебаний, ни страха. Прямо в сердце. Какая красота, какая сила. Совершенная, ужасающая сила. Следопыт бежит за нами по пятам. Нерон летит впереди. Гермес стелется над землей, весь дрожит от азарта. Словно дикий ветер. Вспышка молнии. Его копыта выносят нас навстречу скупому желтому рассвету. Мы приближаемся к ущелью Ян. Ущелье мы достигаем вскоре после восхода, но здесь дорога кончается. Ущелье Ян — граница нового Эдема, по ту сторону территория Тонтонов. И Джек. Лес понемногу редеет. Потом буквально сотни три шагов и обрыв. Две каменные пирамидки предупреждают об опасности. И я спрыгиваю на землю и подхожу посмотреть. Да, а если б не эти пирамидки, так бы мы и слетели в пропасть. Ущелье-то оказывается просто огромное. Словно великан рубанул по земле гигантским топором. В ширину футов 30, в глубину вообще не измерить. Далеко внизу торчат острые скалы, словно зубы в голодной пасти. На ту сторону ведет подвесной мостик из канатов и досок. Узенький, одна небольшая тележка с трудом проедет. Крепится на четырех железных столбиках. Два с одной стороны ущелья, два с другой. Наверное, остались от старого моста разрушителей, который раньше тут был, да развалился. В ущелье завывает ветер, мостик чуть покачивается. Счастье, что хоть какая-то переправа есть, и все-таки хорошо бы ей быть попрочнее и поустойчивей. Никогда еще не переходила пропасть по веревочному мосту. От одной мысли желудок подкатывает к горлу. Вцепляюсь в канатные перила и мелкими шажками продвигаюсь вперед. Проверяю, выдержит ли мостик мой вес. Даже подпрыгиваю. Раз, два, три. Вроде выдерживает. Парочка досок с виду новей других. Значит, мост еще и кто-то чинит. Подбегаю к Гермесу, ищу в котомке, чем бы обмотать ему голову, чтобы не пугался. Вытаскиваю темно-красный платок. С какой такой радости он у меня? В прошлый раз я его видела на плечах Ауриэль, там, у Змеиной реки. Мой сон. На земле лежит мертвец без лица. Голова замотана кроваво-красным платком. Отгоняю эти мысли, завязываю Гермесу глаза и веду к мосту. «Следопыт, за мной!» — командую я. «Хороший песик!» Он не идет на мост. Бегает взад, вперед, скулит и лает. Вот черт, придется за ним возвращаться. Под весом коня мост перестает качаться. Я уговариваю Гермеса, стараюсь, чтобы голос звучал ровно и спокойно. Идем, очень медленно, шаг, другой. Ни на миг не отрываю взгляд от копыт Гермеса, слежу, куда он ставит ноги. Про свой страх напрочь забыла, не успеваю оглянуться, как мы уже на твердой земле. Получилось. Освобождаю голову Гермеса, привязываю поводья к ближайшему дереву и иду назад за следопытом. Бедный пес перепугался до беспамятства. Привязываю ему на шею веревку из крапивы. — Ты слишком большой, — говорю. — На руках я тебя не потащу. Давай, идем. Кое-как затаскиваю его на веревке на мост. То волоком, то уговорами. Следопыт ползет на брюхе и скулит без перерыва. У меня пот течет по спине, подмышки взмокли. Нерон скачет на веревочных перилах, каркает ободряюще. «Идем, следопыт!» — приговариваю я. «Умница! Хороший пес! Вот, молодец! Уже почти все!» И тут я слышу звук. Слабый. Нельзя сказать наверняка, что это. Нет. Да. Стук копыт. Вдалеке, но движется к нам. С той стороны, откуда мы приехали. За стеной деревьев ничего не видать. Наверное, охотники за головами. Нашли труп. И гонятся за мной. «Вот гадство!» — говорю я вслух. Оглядываюсь. Веревка, на которой держится мост, обмотана вокруг столбиков. Довольно толстая, надеюсь, не слишком. Протягиваю Нерону поводок. Ворон ухватывает его клювом. «Держи!» — говорю я. «Помоги следопыту перебраться!» Нерон прыгает вперед по перилам, ведет следопыта через мост. А я бегу на дальнюю сторону, выхватываю нож из сапога и начинаю пилить канат вплотную к столбику. Канат сплетен из стеблей дикой жимолости, они очень прочные, прям дубовые, а канат еще и дегтем промазан от непогоды, никак не поддается. Но я сил не жалею, пилю и рублю, как будто от этого моя жизнь зависит, и правда ведь зависит. Волокна каната лопаются одно за другим. Всадники все ближе. «Следопыт, давай!» — ору я. «Нерон, пошустрее!» Смотрю, как они там. Три четверти пути одолели. Следопыт все так же на брюхе, примерз к доскам. Нерон сидит у него на голове с веревкой в клюве. А я уже не могу остановиться, канат почти перерезан. «Я бы на вашем месте поторопилась!» — кричу. «Чего ждете?» «Почти готово, еще чуть-чуть». «Следопыт!» — рявкаю я. «Шевелистый, балда!» Громкий треск. Мост вдруг резко проседает. Нерон взмывает воздух, следопыт делает огромный прыжок, едва-едва дотягивает до края. Как только его задние лапы касаются земли, канат лопается, мост повисает боком. Несколько досочек падают в пропасть. По эту сторону ущелья мостик держится всего на одном канате. Перебегаю к нему и опять начинаю пилить. По дороге движется облако пыли. Сколько же их там? Красная ярость бурлит в крови. Набрасываюсь на канат, словно демон какой-то. «А-а-а!» — ору я. Звук рвется откуда-то из глубины. «А-а-а!» Кромсаю веревку, от пота щиплет глаза. С той стороны несутся вопли, крики, стук копыт. «Саба! Саба!» «Зовут меня. По имени?» «Откуда?» Второй канат лопается, перевожу дух, оборачиваюсь. Мост оборвался, болтается на дальней стороне. По нему больше никто не перейдет. И с той же дальней стороны к пропасти подъезжают четыре всадника. Лу, Мэйв, Томма, Эмми. Смотрят с ужасом. А позади них встает другое облако пыли. Надвигается. Рокочут барабаны. Пыль, барабаны. Охотники за черепами. Мы тупо глядим друг на друга через пропасть. Потом... «Какого черта ты сотворила?» — кричит Лу. «С ума спятила? Откуда мне знать, что вы за мной поперлись?» — отвечаю я. Сердце колотится, как сумасшедшее, вот-вот проломит ребра и выскочит. «За нами кто-то гонится», — говорит Эмми. «Охотники за черепами», — отвечаю. «Это они за мной». «За тобой?» — Лу весь красный от злости. «Кто застрял у проклятой пропасти на одной стороне с врагами? Ты что ли?» «Всегда только о себе. Надоело, сил нет». «Некогда языком молоть!» Мэйв уже спрыгнула с лошади, подбегает к ближайшему столбику и начинает выбирать канат, бывшие перила порушенного моста. «У тебя шнурок потоньше есть?» — кричит она мне. «Веревка из крапивы!» — отвечаю я. «Привяжи к стреле и пускай сюда!» — вопит Мэйв. «Будем по веревке перебираться!» Я поскорее отвязываю веревку с шеи следопыта. Прицепляю к веревке стрелу, трясущимися руками затягиваю узел. Понятно, что задумала Мэйв. С их стороны канат все еще закреплен. Она привяжет к канату мою веревку и пустит стрелу опять сюда. Я привяжу канат к столбику на своей стороне, и наши смогут по нему съехать. «Лу, Томма, Эмми!» — командует Мэйв. «Задержите их, пока мы тут возимся. Давайте, в укрытие, шевелитесь!» Они, наконец, словно очнулись. Быстро спрыгивают с лошадей на землю, прячутся за большими камнями у края пропасти. «У меня все готово». Прилаживаю стрелу с веревкой и спускаю тетиву. Стрела летит через пропасть. Втыкается в землю у ног Мэйв. Та спешно вяжет веревку к канату. На моей стороне пропасти следопыт разрывается от лая. Нерон мечется над нами и сипло каркает. «Скорей!» — кричит Эмми. Лу тоже сообразил, что делает Мэйв. «Не получится», — говорит он. «Канат слишком тяжелый, не долетит». Мэйв отвечает, не отрываясь от работы. «Спасибо, Лу, очень помог. А получше идеи есть?» «Нет, я так и думала, у меня готово. Ты как, Саба?» «Готово!» — кричу я. Мэйв прилаживает стрелу к тетиве. За стрелой тянется веревка, за веревкой канат. Мэйв берет высокий прицел, стрела по дуге взвивается в ясное голубое небо. «Почти получилось!» «Прав, Лу, канат слишком тяжелый. Стрела пролетает на волосок от края и уходит вниз в пропасть». Бросаюсь плашмя, заглядываю через край обрыва. Стрела зацепилась за куст, что растет прямо из отвесной стены ущелья. Футах в 10 подо мной. Смотрю на наших, а не на меня. Мэйв делает движение вытянуть канат. «Стой!» — говорю я. «Подожди!» «Нерон!» — показываю на куст. Ворон слетает вниз, садится на ветку, смотрит умным черным глазом на стрелу, потом вверх на меня. «Умница!» — кричу. «Тащи сюда веревку!» «Нерон!» Он дергает стрелу клювом, застряла. Земля дрожит, всадники приближаются, барабаны все громче. «Они уже тут!» — кричит Томма. «К оружию!» — орет Мэйв. Наши берут луки на изготовку. Я вскакиваю, тоже хватаюсь за лук. «Берегитесь дротиков!» — кричу. «Саба, я боюсь!» — пищит Эмми. «Боишься?» «Тогда ты мне не сестра!» — ору я. «Еще раз повтори!» «Ничего я не боюсь!» — вопит она. «Вот другое дело!» На дороге показываются охотники, человек 10-12, только не на лошадях, а на птицах. Птицы не летят, бегут во весь опор, громадные, выше человеческого роста, с черными перьями и короткими белыми хвостами. Мощные длинные ноги, двупалые лапы, маленькая голова на длинной тонкой шее. Охотники вымазаны белой краской, как тот тип в храме. Черные полоски на месте глаз и рта. Одежда вся из узких лоскутьев, тряпичные ленты полощутся на ветру. На головах шлемы из человеческих черепов. Со шлемов на спины свисают черные конские хвосты. Кое-кто держит в руках копья, другие приготовили металлические трубки. На поясах прицеплены топорики. Барабанщик позади всех. По бокам его птицы подвешены два барабана. Он подгоняет охотников, выбивает бешеный ритм пятками. Увидели нас. И все поднимают дикий ор. «А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю!» «Цельте в горло!» — командует Мэйв. Охотники скачут к нам. «Не стреляйте!» — кричит Мэйв. «Подпустим их ближе!» Они уже совсем рядом. От безумного боевого клича у меня волосы встают дыбом. «Ждем!» — кричит Мэйв. Еще ближе. «Ждем!» Потом... «Стреляй!» — вопит Мэйв. «Раз, два, три, четыре!» — выпускаю стрелы одну за другой. В полную силу, уверенно и без запинки, лук поет. Я на другой стороне пропасти, а как будто там, с нашими. Сбиваю одну птицу и двух всадников. Они с криком валятся на землю и помирают. Хлопают крылья, Нерон роняет к моим ногам стрелу с привязанной к ней веревкой. Тяну за веревку, и как только показывается канат, вцепляюсь в него мертвой хваткой. «Мэйв, канат у меня!» — кричу. Накидываю петлю на ближайший столбик, затягиваю скользящий узел. Канат туго натягивается поперек ущелья. Чуть ниже, с моей стороны, можно по нему съезжать. «Готово!» — ору я. Мэйв тоже времени не теряла, обмотала запястье Эмми ремнем, перекинула ремень через канат и застегнула пряжку. Теперь она подхватывает Эм за пояс, разбегается и с криком «Раз, два, три!» сталкивает с края. Эмми мчится над пропастью и визжит без перерыва. Я ловлю ее с этой стороны, распутываю ремень. «Давай, стреляй, Эм!» — говорю я. Мы продолжаем стрельбу, а Мэйв пристегивает к канату Томма. Он съезжает с такой скоростью, что чуть не сбивает меня с ног. Теперь с этого края пропасти мы стреляем уже втроем, а Луи и Мэйв — со своего. Враги потеряли половину всадников и парочку птиц. «Лу!» — командует Мэйв. «Пошел!» Он колеблется. Чтобы добраться до каната, нужно пересечь открытое пространство. «Пригнись пониже! Да шевелись ты, черт возьми!» — кричит Мэйв. Лу зигзагами бросается к ней. Стрелы и дротики сыплются дождем. «Ниже, ниже, нагибайся!» — кричу я. Один охотник все время орал на других, отдавал приказы. Сейчас он целится в Лу из метательной трубки. Я стреляю в него, прямо в сердце. Охотник валится замертво. Но дунуть в трубку он успел. Дротик попадает Лу в руку. Лу даже не сбивается с шага. Небось и не почувствовал. Скользит по канату через ущелье. Томма помогает отвязаться. «Тебя задело! Вытащи!» — подбегаю я. Лу впервые замечает дротик, выдергивает его из руки. На той стороне осталась одна Мэйв. Мы непрерывно стреляем, кричим ей. «Давай, чего ждешь?» Она что-то кричит в ответ. «Что?» — спрашивает Эмми. «У нее ремня не осталось», — говорю я. «Она не сможет перебраться», — говорит Томма. «Мэйв!» — кричу я. «Берегись!» Охотник бежит прямо на нее с занесенным топориком. «У-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-а!» Мэйв оборачивается, сгибается чуть не вдвое, а охотник спотыкается об нее и кувырком летит в пропасть. Кричит без перерыва до самого дна. Топорик выпал. Мэйв подбирает его, хватает свободной рукой канат и обрубает у самого столбика. Прыгает с обрыва и летит на канате над пропастью. Охотники отступают, забирают своих мертвецов, заодно и наших коней, и отправляются туда, откуда пришли. Вот и все. Мэйв врезается в стену ущелья с нашей стороны, повисает на канате, карабкается вверх. Мы с Томмо помогаем ей вылезти. Мэйв кое-как встает, встряхивает головой. «Как с тобой непросто, Саба!» — вздыхает она. «Лу зацепила, дротик воткнулся в руку», — говорю я. «Ладно, не суетись», — говорит Лу. Он наполовину стащил с себя рубашку и осматривает руку, повыше локтя вспухает красный волдырь. «Эми», — зову я, — «где кошель с лекарствами?» Сестренка всегда его носит на поясе. Она уже вытряхнула все и роется в куче пузыриков и мешочков с сушеными травами. «Я знаю, какое средство нужно», — говорит Эми. «Только надо сначала почистить рану от яда». «Я сделаю», — говорит Мэйв. «У тебя есть настойка шалфея?» Они очищают ножик Мэйв, а мы с Томмо усаживаем Лу на землю, берем за руки. «Держись покрепче», — говорю я. Лу стискивает наши руки. Мэйв с ножом опускается перед ним на колени. «Прости, будет больно», — предупреждает она. Рассекает ножом плоть крест-накрест. Лу ни звука не издает, только сжимает мою руку так, что чуть не ломает кости. Мэйв прижимается ртом к ранке, высасывает яд и сплевывает на землю. Еще раз и еще. «Готово», — Мэйв встает. «Пойду посмотрю, может, Эмми надо помочь». «Мэйв», — произносит Лу, — «да?» «Спасибо», — торопливо говорит Лу. «Ты потрясающая. И сейчас, и раньше. Я такого в жизни не видел. Ты нас всех спасла». Их взгляды встречаются. Ненадолго, но щеки Мэйв все равно заливает краска. Губы чуть-чуть улыбаются. Мэйв и Томма уходят помогать Эмми. А мы с Лу остаемся вдвоем. Я так и стою возле него на коленях, держу за руку. Он смотрит прямо перед собой, губы сжаты, пальцы поддергиваются. По всему телу пробегает дрожь. Кажется, у него шок. После всей этой скачки, после боя, после ранения. «Прости, что уехала, никому ничего не сказала», — начинаю я. «Не могла я по-другому. Ты бы меня остановила, а мне Джека нужно спасать. Лу, он в беде. Я разгадала, что он хотел передать. Мне надо с ним встретиться в полнолуние в таверне «Гиблое дело». Брат оборачивается, и я вздрагиваю. Тут не шок. Раскаленная добела ярость. Он рывком вздергивает наши соединенные руки к самому лицу. «У нас с тобой было одно дыхание на двоих. Одни и те же мысли, одни и те же чувства. Мы шли всегда шаг в шаг. Только потому и выжили». Его тихий сдавленный голос хлещет меня словно кнутом. С каждым словом Лу все сильнее зажимает мою руку, от боли все плывет перед глазами. «Не так давно это было», — говорит Лу. «Помнишь?» «Да», — еле выговариваю я. «Ты знала, что я поеду за тобой. Ты бы и сама сделала то же самое, если бы не Мэйв, нас всех убили бы, и меня. Все ради Джека. А ведь ты его почти не знаешь. Ради человека, который помог уничтожить твоих друзей». Я вскрикиваю от боли, но не отвожу глаза. «Больно, Саба?» — спрашивает Лу. «Да», — шепчу я. «Да», — повторяет он. Отпускает мою руку. Я прижимаю ее к груди. Кровообращение понемногу восстанавливается. Синяки останутся. Лу отходит к Эмми, и она перевязывает его рану. Все они за нами наблюдали. Никто не смотрит мне в лицо. Ну и пусть. Ничего, что Лу меня ненавидит. Пусть все меня ненавидят. Главное, я сейчас там, где должна быть, в Новом Эдеме, на территории Тонтонов, на пути к Джеку. От переправы через лес ведет всего одна дорога. Прячу нож за голенище, вскидываю на плечо лук с колчаном, цепляю к поясу бурдюк с водой, свистом зову Нерона и отправляюсь в путь. Следопыт трусит сзади. «Мне пора», — говорю нашим, — «надо быть в гиблом деле к полнолунию». «Всего две ночи остались», — говорит Мэйв. — «Ты даже не знаешь, далеко ли идти. Это невозможно». Я улыбаюсь про себя. Как сказал бы Джек? «Нет ничего невозможного», — отвечаю. «Ты забыла Гермеса», — говорит Эмми. «Вы из-за меня тут застряли», — говорю я. «Потеряли коней». «Прости, сказать не могу, как мне совестно. Я вам оставляю Гермеса и все припасы. Найдите какую-нибудь дорогу в обход, к Змеиной реке. Поезжайте на запад. Мы с Джеком вас там найдем». «Не можешь же ты пешком идти», — говорит Мэйв. «Украду где-нибудь лошадь», — отвечаю я. «Пока. До встречи». Мы со следопытом шагаем по лесной дороге. Ветки висят низко, я пригибаюсь, подлезаю под ними. Дорога с боков заросла кустами. Видать, давно по ней никто не ходил, не ездил. Нерон перелетает с дерева на дерево. «Погоди!» Мэйв с треском ломится через кусты. «Я с вами, не против?» «Ты вроде Джека не особо любишь», — замечаю я. «Зазнайка он», — отвечает Мэйв. «Я такая же», — говорю. «Да и ты тоже, между прочим». «Точно», — смеется Мэйв. «Он слишком на меня похож». «То, что он тебе сказал, Мэйв», — говорю я, — «это и было послание. Вы проиграли, и ваша гибель, твоих рук дело, потому что ты зазналась. Следовало больше трехчасовых держать, тогда заметили бы нас при луне. Это значит, встретимся в гиблом деле в следующее полнолуние. Правило трех раз». «Хм», — отзывается Мэйв. «Ловко. Ну что, ты, значит, решила идти ни в какую. Одну я тебя не отпущу. Может, с этим Джеком все совсем непросто. Да и мне есть за что поквитаться с Тонтонами, — добавляет это небрежно. Это и есть настоящая причина. Я надеялась, ты поговоришь с Лу насчет Джека, — вздыхаю я. А то меня он не слышит. Ты правда не понимаешь? — хмыкает Мэйв. С его точки зрения, пока он слабый и беспомощный, Джек украл у него то, что принадлежит ему, тебя. Я останавливаюсь как вкопанная. «Никто меня не крал», — говорю. «Я не собственность Лу». «Попробуй ему это объяснить», — отвечает Мэйв. «А заодно и себе». «Да замолчи ты!» Я мрачно шагаю дальше по заросшей кустами дороги. «Лошадок поскорей бы найти», — говорит Мэйв. «Два дня не так-то много, когда не знаешь даже, куда надо попасть». «Саба!» Нас бегом догоняет Эмми. «Лу говорит, чтобы ты вернулась. Говорит, надо все обсудить и продумать». «Пусть сам мне и скажет. У него язык есть», — отвечаю я. «Так он с тобой не разговаривает», — Эмми пристраивается шагать рядом с Мэйв. «Куда идем?» Лес вдруг заканчивается. Мы стоим на краю невысокого холма. Впереди раскинулась равнина. Раньше была лесистая, с озерами и далекими горами. Но на деревья какая-то хворь напала. Остались только сухие стволы да сучья, палки и ржавая хвоя. Одни воспоминания. Тут и там торчат осветительные мачты разрушителей. Дорога идет на восток прямо через равнину. Других дорог нет. «Не знаю, как вам, — говорю я, — а мне туда». «Эй!» — нас догоняет Лу, лицо чернее тучи. Томма бежит за ним, как испуганная собачонка. Ведет Гермеса под узцы. «Ты вроде со мной не разговариваешь, — говорю я брату. «Я и не разговариваю. А ты шагу дальше не сделаешь, пока мы не составим план действий». Начинаю спускаться с холма. Следопыт и Мэйв идут за мной. «У меня уже есть план», — говорю. «Я иду в таверну, гиблое дело». «Ты даже не знаешь, где она», — кричит Лу. «В поясе бурь», — отвечаю я. «Мне Лилит рассказывала. И вообще, нашла же я тебя, хоть и не знала, где ты». «Это правда», — встревает Эмми. «Помолчи, Эм», — злится Лу. Он стоит на вершине холма, руки в боки, и грозно смотрит на нас сверху вниз. А мы идем себе. «У вас лошадей нет!» — кричит Лу. «Да будем, украдем у кого-нибудь!» — откликаюсь я. «А ты возвращайся на Змеиную реку. Лу, возьми с собой Гермеса, Эмми и Томма. Со мной опасно путешествовать, за мою голову назначена награда». «Вот не зря ты мне сразу понравилась», — усмехается Мэйв. Делаем последние несколько шагов до подножия холма и на ровной земле сразу пускаемся бегом. За нами летят сердитые крики Лу. «Саба! Саба! Вернись! Сейчас же!» Мы бежим на восток. Следопыт замечает первым. Позади стучат копыта. Не прошло еще и нескольких минут. Следопыт останавливается, оглядывается и лает. Мы с Мэйв тоже останавливаемся. «Да что ж такое?» — говорю в сердцах. «Не притворяйся, будто удивлена», — говорит Мэйв. Нерон садится ко мне на плечо, громко каркает. Мы стоим и ждем. «Я не хочу, чтобы они ехали с нами, честно. Сделали бы, как я сказала, всем было бы лучше». На дороге показывается Гермес. На спине у него сидят Эмми и Томма. «Саба!» — вопит Эмми. «Мэйв!» Гермес тычется носом в мою макушку. «Где он?» — спрашиваю я. «Идет», — отвечает Томма. «Сказал, что бегом не побежит». Оба смотрят на меня с высоты лошади. Я на них, задрав голову. Вид у них несчастный. У меня, наверное, тоже. «Мы поедем с тобой», — заявляет Эмми. «Да что ты говоришь?» — откликаюсь я.